Она мучилась и раздумывала, что опаснее — сокамерники или связь с волком. В конце концов, она пришла к выводу, что волк, если бы захотел, давно бы наведался сам к Кириллу. Значит, особенно не рвался. Стало быть, пусть будет волк. — Кого вам? — завизжала в трубку старуха. — Мне? — Майка растерялась. — Волка! «Нет здесь никакого волка! Тоже выдумали!» Бросив трубку, старуха вышла на кухню, приговаривая. «Надо ж! Выдумали! Волков им подавай!» Сашка резко пнул ногой дверь, сидя в кресле в своей комнате. «Что там, Матвеевна?» «Да шутят, видно! Волка какого-то спрашивают!» Саша не стал обзванивать знакомых. Никто из них и не подумал бы таким образом позвать его к телефону. Разве что только с пьяну? Нет, вряд ли. Неужели он боялся об этом думать? Почти месяц прошел с тех пор, как он назвал номер своего телефона девушке Майе, но никто так и не позвонил. Неужели? Трубку сняла Майя. — Так это ты звонила? — Я. — Что? Кирилл в тюрьме. Я сейчас приеду. Волк снял с гвоздя плащ и тут же вышел на улицу. Он не мог помочь ему выбраться, но помочь отсидеть положенное время без всяких приключений мог только он. Уже через 2 дня толстяк, который с самого начала не давал Кириллу житья, неожиданно стал его первым защитником. «Покурить хочешь?» Спрашивал он теперь чуть ли не услужливо. «Не хочу». Кирилл никак не мог забыть всех гадостей, которые толстяк устроил ему за последнее время. «А чего хочешь?» — спрашивал тот, подобострастно заглядывая ему в глаза. В камеру поместили невыносимого типа. Он задирал каждого, бился в истерике. Как только дверь камеры открывалась, требовал выпустить его, кричал, что у него клаустрофобия. К концу первого дня отсидки он добрался и до Кирилла. Подошел, открыл было рот. Толстяк слегка размахнулся и отправил припадочного к противоположной стенке, по которой тот благополучно сполз. Потом пошептал ему что-то в ухо. И больше тот к Кириллу не лез. Зато и старенький дед, прислушивавшийся к шепоту толстяка, теперь тоже держался от Кирилла на расстоянии. Когда толстяк стал передавать ему письма от Майки, Кирилл не выдержал. «Да что происходит?» «Все путем!» — радостно заверил его толстяк. «Все как надо!» Спустя 2 месяца, когда Кирилл пересказывал этот забавный анекдот матери, она побледнела и сжалась. «Мам, ты чего?» — женщина вздохнула. «Не весело тебе пришлось, сынок!» И отвела глаза. «Я хотела объяснить!» Ее взгляд натолкнулся на Майку. Секунду они обе смотрели друг на друга. Жанна открыла было рот, чтобы еще что-то добавить. Но Майка решительно покачала головой и быстро вставила. «Дарья Марковна пустила в ход все свои связи!» «Ну, конечно, конечно!» Быстро согласилась Жанна. «Как же я сразу не догадалась!» «Все будет просто великолепно», — пообещал волк Майке. «Правда?» «Не волнуйся», — сказал он почти ласково. «Только...» — волк замялся. «Понимаешь, не нужно бы ему знать». «Понимаю», — тихо сказала Майя. «Я скажу, что это его начальница постаралась. Она тетя со связями». «Ну и ладненько», — ухмыльнулся волк. «А если что надо будет, звони». «Вам тоже, если что нужно будет, звоните», — сказала Майя, не зная, как выразить свою благодарность. «Договорились?» Волк протянул ей руку. «Держи 5. А начальница-то не удивится, если он ее ненароком благодарить начнет». «Нет», — засмеялась Майя. «Дарья Марковна действительно много сделала для него». Рука волка чуть заметно дрогнула в Майкиной руке. Он молча смотрел ей в глаза. Что-то такое расплывалось по его лицу, что-то похожее на радость.